Здравствуйте. Здрасте. Вы Михаил Александрович? Мы, да. А вы? Вы не те. Герасимчук Татьяна Владимировна. А, Танюшка, привет. Что случилось? Здравствуйте. Ага. Я звоню из АФК, честное слово. Ну, я так и понял. Мы с тобой уже разговаривали, Танюш. И не, да, не один раз. Да, отдел взыскания, разговор записи. Ага. Ага, там уж что-то. Михаил Александрович, как ваша позиция? Изменилась, нет? Да, я по-прежнему, нет, ничего не поменялось. По-прежнему разговоры с вами записываю, выкладываю на своем канале. Зайди, посмотри, называется «Эдмон Дантес против коллекторов». Вот, а, вот. Алексей Владимирович. Я? Да. Нет, вы что? Как вы могли... Танюшка, ты что, побывала, нет, что ли, на моем канале? Как зовут? Ирина Викторовна меня зовут. Сергеевич? Мы просто Александр Сергеевич. Очень приятно. Здравствуйте еще раз. Я думаю, очень скоро вам не будет так приятно. Я вам даже более скажу. Вы первые повесите трубку. Вы с оплатой сегодня справляетесь, Александр Сергеевич? Никак, никак. А вы кто вообще, чтобы я... я с вами об этом говорил? А я представитель вашего кредитора, поэтому давайте разговаривать на тему платежа. А скажите, пожалуйста, как вы можете мне это доказать? Александр Сергеевич, да. Разговариваю на тему платежа. С кем? Со мной, я же вам позвонила. Ну, понятно, и что? Они выяснили подтверждение. Но вы еще не подтвердили мне, что вы есть вивай деньги? Я вам представилась, этого ну, достаточно. Я могу представиться Владимиром Владимировичем Путиным, что вы будете с этим делать? Александр Сергеевич. Да, это я. Да, я в курсе. И? Что у вас сегодня по оплате? Ну, извините, я не обсуждаю свои вопросы с незнакомыми людьми. Почему? В смысле, почему? Александр, сейчас вам позвонит какой-то незнакомый голос с неизвестного сотового телефона, будет спрашивать, подожди, когда вы будете... Раз, да это... Ну и что? Ну и что? Подождите, а как я должен это знать? Вы звоните с неизвестного сотового телефона. Этот номер не указан ни в одном из договоров. Как я должен знать, что вы его деньги, а не какой-то мошенник? Это я. Нет, подождите. Вы говорите о том, что я должен что-то делать. А сейчас в режиме телефонного разговора докажите мне, что вы его деньги, и мы будем с вами обсуждать любые вопросы. Тогда до свидания, кладите трубку. К вашему сотовому оператору делайте запрос, либо звоните на горячую линию и выясняйте, что данный номер телефона принадлежит нашей компании. Девушка, из этого всего словоблудия я делаю вывод, что мне самому сейчас нужно поднимать свою симпатичную жопу и чесать куда-то что-то делать, да? Если вам так нужно, Александр Сергеевич, пожалуйста. Подождите, это мне нужно? Это мне нужно? И что? Ну, я боюсь, тогда вы нарушите... Боюсь, что вы тогда нарушите 230-й федеральный закон, моя дорогая барышня. Александр Сергеевич, а у вас сегодня расчетная дата платежа? Ну, что теперь делать? Готовы сейчас поговорить на тему платежа или перезвонить позже? Ну, давайте попробуем поговорить. Ну, так что у вас сегодня с оплатой? Ну, у меня сегодня нет денег. Ну, а почему вы не решили вопрос? Ну, потому что я не хочу говорить незнакомому человеку об этом. Но вы нарушаете условия договора. В очередной раз почему-то... Ну, подайте на меня в суд. Я вам зарегистрирую отказ от оплаты. Только не это! Только не это! Пожалуйста, не отдавайте только коллекторам! Девушка, ну вы же поняли, что вам ничего не светит. Кладите трубку, прощайтесь и кладите трубку. Ну что вы в самом деле, ну... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А вы кто? Вы так и не доказали, что вы вивай деньги. Повторюсь, кредитор заинтересован в своей временной оплате, поэтому решайте вопрос сегодня. В ваших интересах оплатить до полуночи. А я фиксирую вам нарушение. До свидания. Крепко жму вам горло. До свидания. Крепко жму горло.